Это игра природы. Глава 46. Вечер. Жена ставит перед Неделиным тарелку с ужином, макароны и две котлеты. Говорит про ужасные времена. Даже макароны трудно достать, а котлеты, извини уж, из готового фарша, купленного в кулинарке. Да и то по случаю. Все исчезает. Все. Не очень противно. Нормально, говорит Неделин. Елена про что-то рассказывает. Он не слушает, зная, что и для нее самой это исполнение ритуала. Надо ведь как-то. Надо ведь что-то. Надо жить. Она говорит, а сама кладет перед ним газету. Он ведь всегда ел с книгой или газетой. Неделин делает вид, что читает, но на самом деле читать давно уже не может. Ничего не может читать в газете. Ни агонизирующих передовиц, призывающих к укреплению партийных рядов, поскольку газета называется «Коммунист», ни более или менее содержательную середку газеты, ни даже объявления и прочую мелочь на последней полосе. Все тревожит, бесит, раздражает. Все сразу же, с места в карьер, заставляет скакать мысли, воспаляет мозги. А он этого не хочет. Ну, вроде что такого, если скользнуть глазами по объявлению утерянную лимитированную книжку, чеки с 489 802 по 489 825 арендного коллектива скрипперистов УМ объединения Агропромдорстрой с остатком 31 860 рублей 80 копеек считать недействительной. В голове же Неделина все начинает колобродить. Он злится на дикое слово «агропромдорстрой», злится на то, что не понимает, что такое «ум». Он представляет, как доверенное лицо этого самого арендного коллектива, какой-нибудь хваткий деловой человек, отмечая удачную сделку, наклюкался в ресторане, по дороге домой падал и валялся и потерял лимитированную книжку. И его теперь презирают товарищи, а может, и изгнали из арендного коллектива скрипперистов. Его ругает жена. Его не уважают дети, он пьет с горя. А что такое скрепер, кстати? Что-то связанное с разрытиями перевозкой земли? И возникает перед глазами картина какой-то стройки. Рабочие возятся в холоде и грязи, поскольку осень. Тоска-то какая! Но вот перерыв. Зашли в будку погреться, выпить чаю, а то и водки. А водку нынче достать не так просто. Некоторые наловчились гнать самогон и уверяют, что это даже лучше водки. А что, если тоже взять и сделать самогонный аппарат? И цепляются, цепляются мысли и образы, лезут и лепятся, мучают. И хочешь отвлечься, думать о другом, а уже вроде получается. Но как будто вдруг включают радио. Утерянную лимитированную книжку. И все пошло-поехало заново. И поневоле начнешь читать другое что-нибудь в газете, чтобы отвязаться от этой колобродицы. А другое и того хлеще. Объединение разнобытовых услуг «Эра» реализует траурные венки по различным и умеренным ценам, обращаться по адресу и тому подобное. Здесь бесят слова «разнобытовых». Уродство какое! И реализует применительно к венкам. Вспоминается объявление на саратовском похоронном бюро «Ритуал». Кафе «Сюрприз» организует поминальные обеды. Мать вашу, люди, вы что? Если вы устраиваете поминальные обеды, спасибо, конечно. Вы уж переименуйте кафе-то, столопы. Вспоминаются похороны матери Фуфачева. Вспоминаются похороны матери своей, которую он после возвращения съездил-таки на могилку вместе с сестрой. Сестра недавно пригласила на день рождения. Пили, пели, ели, тоска. А больше всех ненавистен был Барт, друг Георгия, который пел смешную песню. То есть он и голосом, и мимикой, и шустрым бряканьем гитары показывал, что песня жутко смешная. Хотелось же плеснуть ему чем-нибудь прямо в его кривляющийся рот. Сестра говорит, стал мрачным. Георгий сует книжку по аутотренингу. Да пошли бы вы все!